Глава 7. По словам телохранителей, днем Моррис сидел в столовой с компьютером и айпадом, а по вечерам у камина он читал книги, которые брал со стеллажа в гостиной. Иногда он просто стоял у окна в столовой и любовался видами Франсхука. Однажды он сказал: «Я и не подозревал, что ваша страна так красива». Грисел спросил, где Моррис хранил компьютер и айпад. «Нигде. Когда мы уходили, они стояли на столе в столовой», — ответил Конради. «А во время еды?» «В столовой питался только Моррис, мы ели на кухне». Заметив, как нахмурился Грисел, Конради пояснил: «Так положено». «У него был мобильный телефон?» «Да, наверное, но мы никогда не видели его с телефоном». «Но он мог звонить или отправлять текстовые сообщения ночью у себя в спальне, когда вас не было рядом?» «Возможно». «Он никогда не просил вас кому-то позвонить?» «Нет». «В гостевом домике есть беспроводной интернет?» — спросил Радебе. «Да». Радебе сделал пометку в своей записной книжке. «Это место...» — Грисел обвел рукой винодельческую ферму. «По-прежнему не понимаю, почему вы привезли его именно сюда. Ведь на ферму не так уж трудно проникнуть при желании». Барнс нахмурился, тихо вздохнул и ответил: «Телохранители должны считаться с пожеланиями клиента. У нас есть такие конспиративные дома и квартиры, в которые не попадут и отряды спецназа. Если, конечно, хватит ОЛО, которые знают, что... Что такое ОЛО?» «Оперативники личной охраны». «Ясно. Но наш клиент ничего не говорил о характере угрозы. Мы не имеем права давить на клиентов. По правилам, если клиент не посвящает нас в детали, мисс Лау излагает ему все возможные варианты, а клиент решает сам, что выбрать». «Вообще на ферме вполне безопасно, если, конечно, никто не знает, что вы здесь», — заметил Конради. «Но кто-то все-таки узнал, что он здесь», — возразил Грисел. Телохранители дружно кивнули и снова помрачнели. «Каким-то образом кто-то узнал, что вы здесь. Что могло произойти?» «Он сам мог кому-то сказать», — предположил Барнс. «Еще до приезда», — подхватил Конради. «Или уже когда находился здесь, мог послать кому-нибудь письмо по электронной почте». «Что еще? Его похитили профессионалы?» Молчание затянулось. Наконец Конради сказал: «Когда за вами следят профессионалы, их нелегко вычислить. Конечно, если они мастера своего дела, если пользуются двумя или тремя машинами, если прикрепили к вашей машине датчик GPS». «А вот именно», — согласился Барнс, — «по-другому не получается». Грисел кивнул. «И вам никогда не казалось, что он чего-то боится или тревожится?» «Нет, он держался расслабленно, производил впечатление славного малого, был едва ли не самым легким клиентом за последние несколько лет». «Что-нибудь еще?» — спросил Радебе. «Были у него какие-нибудь просьбы?» «Вчера Моррис попросил привезти ему южноафриканские финансовые журналы и газеты. Я купил их вчера вечером в киоске на набережной Виктории и Альфреда и сегодня привез с собой». «Они записали данные обоих телохранителей и отпустили их». «Бенни, я займусь интернетом», — предложил Радебе. «Выясню, кто здешний провайдер. А потом Филипп и его ребята поработают с журналами регистрации». Последние месяцы Грисел усердно трудился, преодолевая пробелы в своих научно-технических познаниях. Купидон и капитан Филипп Ван Вейк из ЦУИ, Центра управления информацией УРОВОП, оказались хорошими, настойчивыми учителями. И хотя Гриселу еще не все было понятно, он уяснил, как можно отыскать в интернете чьи-то следы. «Спасибо, Улинда. Суи придется связаться и с операторами мобильной связи. У Морриса наверняка имелся мобильный телефон. Пусть посмотрят номера с иностранными кодами. И если удастся вычислить его номер, то мы сможем его найти. Телохранители перезванивались, когда приходили сменять друг друга. Если мы раздобудем номера двух жертв, нам легче будет выследить Морриса. Сигнал фиксирует та же вышка сотовой связи. Ты понимаешь, куда я клоню?» Грисел кивнул. Сам должен был догадаться. «Вон сейчас в городе. Попрошу его заодно спросить в бронежилете. Спасибо, Улинда. Всегда пожалуйста». Дождь тихо шелестел по крыше. Грисел и Либенберг обыскали большой гостевой дом от чердака до подвала. Грисел вернулся в спальню Морриса и осматривался там во второй раз, когда вернулись Филандер и Ндабенни, допросившие рабочих. Они встали на пороге, их головы и плечи намокли от дождя. «Ничего», — сказал Филандер. «Те, которые были здесь, не видели и не слышали ничего необычного. Четверо рабочих на все выходные уехали в Робертсон, кажется, на похороны. Они вернутся только завтра. Может быть, слишком много совпадений, Бенни. Я попросил позвонить нам, когда те рабочие вернутся». «Спасибо», — сказал Грисел. «Что дальше, Бенни?» — спросил Ндабенни. «Пожалуйста, обойдите ферму по периметру», — попросил он. «Преступники наверняка проникли сюда через главные ворота, а значит, где-то могли оставить следы». «Хорошо, Бенни». «К сожалению, на местных полицейских я положиться не могу. Не думаю, что они тщательно осмотрели территорию в такую погоду. А если мы будем ждать, пока дождь прекратится, мы вообще останемся без следов, даже если они и были. Попросите Кристал Дехан, управляющую гостевым домом, чтобы дала вам зонты». «Да ладно, Бенни, нет проблем». Он снова остался один, поставил на ножки перевернутое кресло и сел. Нужно дать отдых ногам и подумать. «Господи, а ведь он стареет. 2-3 года назад он не чувствовал бы себя таким разбитым после тяжелой ночи. Нет, лучше думать о насущных делах». Он попытался представить себе, как все происходило вчера вечером. Начало 10-го. Преступники где-то прячутся, следят за Скарлетт Январь и ее отцом Сирилом. Те спускают тележку с крыльца, Скарлетт катит ее прочь. Оба телохранителя убиты одним человеком, как считают толстый и тонкий. Но в одиночку трудно похитить человека. Может быть, у стрелка имелись помощники? Они прячутся, когда телохранители открывают дверь, оглядывают территорию и выпускают Сирила. Ждут, чтобы дверь гостевого дома снова закрылась. Набрасываются на Сирила, приставляют пистолет к его голове. Тащат назад на крыльцо. «Звони им, скажи, что ты кое-что забыл». Сирил звонит. Они стреляют ему в затылок. Вот откуда следы крови с наружной стороны входной двери. Пистолет с глушителем. Возможно, ведь на ферме никто ничего не слышал. К тому же грохот выстрела наверняка привлек бы внимание находившихся внутри телохранителей. Почему Сирил не сказал кодовые слова, обозначавшие сигнал тревоги? «Если они не откроют, если что-то пойдет не так, ты покойник». Они стреляют в Сирила, не дожидаясь, пока им откроют. Выбивают дверь, и первый телохранитель инстинктивно отступает назад. В него стреляют, он падает навзничь. Второй телохранитель находится в своей комнате в глубине дома. Он что-то слышит, хватает пистолет, выбегает в коридор. Преступники уже в гостиной. Стрелок убивает второго телохранителя. Сначала стреляет ему в руку, потом в голову. Стрелок хватает Морриса, приставляет к виску пистолет, но Моррис вырывается. Его валят на пол, велят лежать, связывают руки кабелем. Зачем отрезать кусок? Может, решили стянуть руки потуже? Вместе с Моррисом пропали его бумажник, компьютер и iPad. Возможно, похитители забрали его мобильный телефон, хотя телохранители никакого телефона не видели. Одежда разбросана, шкаф передвинут. Сначала Морриса привязали к кровати куском кабеля или чем-то еще и обыскали его комнату. Что они искали? И почему отрезали кусок кабеля, когда вывели его из дома? Зачем забирать бумажник, компьютер и айпад? Что еще пропало? Что они искали? Почему не убить и Морриса? Зачем понадобилось его похищать? На эти вопросы способен ответить только один человек – Пол Энтони Моррис, а они понятия не имеют, кто он такой. Вдруг в кармане у Грисела зазвонил мобильник. Старомодный рингтон выбрала Алекса. Он посмотрел на экран. «Да, вон. Бенни, фотографии с паспорта я передал исполняющей обязанности генерального консула Великобритании, мадам Карлайл. Она говорит, что на проверку понадобится день или два». «Вон, я позвоню жирафу, может, он сможет ускорить процесс. А мне что делать?» После неловкой паузы Грисел попросил. «Можешь еще раз съездить к Лау?» «Конечно, я лесбиянок не боюсь», — радостно ответил Купидон. Грисел задумался, не совершает ли он большую ошибку, посылая Купидона в бронежилет. «Вон, пожалуйста, будь с ней потактичнее». В конце концов, погибли два ее сотрудника. «Конечно, Бенни, я сама тактичность. Возьми у нее адрес электронной почты Морриса и все документы, которые он заполнял. И еще вон, нам нужен номер его мобильника. Спроси, сохранила ли она данные о звонках за прошлую неделю. Заодно возьми номера телефонов обоих погибших телохранителей. Можешь на меня положиться».